Глава 12. Таисия. Черепная коробка трещит от мыслей, которые Соболев сейчас себе надумывает. Даже предположение, что я могла так поступить с нашим ребенком, абсурдно. Я ни минуты не сомневалась. Ни секунды. Клянусь Алисой. Таисия Соболева, Валеева. Ты отлично выглядишь, мам, светишься вся. Я рада за тебя. Игнорирую гневный выпад в сторону Вани, зятя, которого она боготворила ровно до тех пор, пока я не поделилась своей болью. Сейчас понимаю, что, конечно, не стоило этого делать. Глупо получилось. Я была в раздрае на эмоциях. Было так невыносимо, что срочно хотелось вывалить боль и смятение хоть на кого-то. Потоком, бурным течением, водопадом из слов и слез. Ну, не на Мию же. Ива тоже мимо. Будучи в таком состоянии, очень важно оказаться рядом с правильными людьми. С людьми цельными. Не поломанными. Важно получить поддержку и сочувствие, чтобы принимать решения не в угоду обидам или слепой мести. Именно сочувствие, а не жалость. Здесь разница принципиальна. Я ошиблась, приехав к маме. Не буду говорить громкие слова о правильности своего поступка, но обратись я тогда к Яне Альбертовне, все бы закончилось по-другому. Сердце замирает, а потом резко сжимается пружиной. Мясорубка из мыслей останавливается одной единственной, самой верной. Ничего уже не изменить. Никогда. Мама, приглаживая густые волосы, отвечает. «Отлично выгляжу». «Правда?» «Спасибо, дочь». Быстро осматривает мое лицо, плечи, грудь и бедра, молчит. Я усмехаюсь. Сидя на больничной кушетке, изучая стройную невысокую фигурку, после смерти папы мама еще больше увлеклась здоровым образом жизни, записалась на танцы, выглядит, как всегда, уверенным в себе хирургом. Специалистом, каждый день спасающим человеческие жизни. Такой, как она, хочется довериться, хочется услышать, что все будет в порядке и бороться. Перевожу взгляд на мамины руки, тонкие пальцы трясутся, выдавая истинные эмоции. Мои, кстати, тоже. Мы не виделись той самой ночи. И это самое длительное расставание в нашей жизни. Я, признаюсь, порой скучала. А она? Хотелось бы, чтобы ответ был положительным, несмотря ни на что. Это никак не повлияет на сегодняшнюю Таю. Независимую, взрослую и, надеюсь, сильную личность. Но хоть капельку накроет трогательными объятиями и погладит по головке. Хотелось бы, чтобы ответ был положительным, несмотря ни на что. Это никак не повлияет на сегодняшнюю Таю, независимую, взрослую и, надеюсь, сильную личность. Но хоть капельку накроет трогательными объятиями и погладит по головке вчерашнюю девочку. Маленькую и искренне желающую, чтобы ее любили. Достаточно юную, чтобы отвечать за ошибки отца, после смерти которого объявилась вторая семья. Еще одна дочь и еще одна любимая женщина. Тогда, 2 года назад, мама была на эмоциях. Пережив что-то подобное, я даже больше прониклась к ней искренним уважением. Мама очень сильная, а сила, подобно огню, выжигает все слабости под корень. Я приняла, но не поняла. Никогда не пойму. Всякое существо на земле хочет любви. Всякое существо имеет на это право. Моя беременность проходила сравнительно спокойно, если не считать бурных всплесков чувства вины и периодических мучительных метаний с рефлексией. Правильно ли я поступаю? Может, еще не поздно все исправить? Долгими вечерами мне было чем заняться, я изучала много литературы, посвященной материнству, тому, что совсем скоро мне предстояло, и в чем я совершенно не разбиралась. Дополнительно посещала психолога, недолго, потому что подготовка к родам – это не то время, когда стоит вскрывать гнойные нарывы в собственном «я». «Как ты поживаешь?» – спрашиваю, разглядывая ухоженное лицо с мелкими, еле заметными морщинками вокруг глаз. «Как обычно, дом – больница, больница – дом, а ты?» «Нормально», – пожимаю плечами. «Что случилось?» Кивает мама на мою забинтованную ногу и, заметив на столе снимки, идет прямиком к нему. «Упала неудачно. Сказали, отек через несколько дней спадет. Буду как новенькая». «Так и сказали». Мама подносит один из снимков к свету, чтобы рассмотреть получше. Тут же превращается в серьезного врача, вынимает из нагрудного кармана очки в тонкой золотистой оправе. «Действительно, все не страшно, Тая. Но тебе должно быть больно. Ногу обезболили?» «Нет». «Я распоряжусь, сейчас медсестра подсуетится». Бросает на меня взгляд. И вечером тоже. Рассматривая удаляющуюся спину, вспоминаю про дочку, близко переживающую наше первое расставание, и подрываюсь с места. «До вечера я здесь не протяну, у меня самолет, мам». «Ясно». Она оборачивается и сжимает зубы. Хочет что-то сказать, но тут же замолкает, я тоже молчу. «Да где же Соболев?» Тишина звучит особо остро с каждым мгновением, и она вовсе не о том, что нам с мамой здорово вместе помолчать. Нет, это тишина о другом, просто нам нечего сказать друг другу, даже после долгой разлуки. Увы. «Снова уезжаешь, значит?» «Так ты с ним?» Спрашивает она уже чуть спокойнее, чем 5 минут назад. Мажет коротким взглядом по приоткрытой двери. «Нет, мы не вместе». Вздрогнув, сжимаю ладони в кулаки. «Просто невозможно. Зачем мне перед ней оправдываться?» «Я в городе по работе. Тем не менее, спокойно продолжаю. Возвращаться сюда не собираюсь. Меня моя жизнь полностью устраивает». Мама удивляется. «По работе?» «Да, я устроилась дизайнером в одну фирму. Московскую. Не без гордости сообщаю. У меня объект здесь». «Московская фирма, значит? Объект?» Впервые за сегодня улыбается мама. «Значит, наконец-то довольна. Всегда знала, что ты у меня далеко пойдешь». «Там ничего особенного. Тут же выдаю и машу рукой». Неловкая похвала попадает точно в цель. Прикусываю губу, потому что вдруг чувствую прилив ностальгии. Мама, папа, наша семья, детство, школа, все разом. Оказавшись в городе, я даже дышать старалась через раз, чтобы только не вспоминать. Я все равно рада за тебя. Неловко признается мама. Рада, что ты смогла, Тая, и в Москве прижилась. Горжусь тобой. Переступила через младшего Соболева и пошла дальше. Переступила. Шепчу замороженными губами. И пошла дальше. Мама довольно кивает. Все-таки я все правильно сделала. Аборт был необходим. «Мама!» — вскрикиваю. Обмираю, потому что в дверном проеме замечаю Ваню. «Нет, ну нет, пожалуйста». И без того темное небо внутри меня обваливается. Обваливается вместе с тем, как на больничный пол с треском падает высокий пластиковый стакан, разбрызгивая тяжелые светлые капли. На выкрашенные стены, на Ванины брюки, уже испорченные ириской, и на светло-синие бахилы. Судя по сладковатому запаху, это был мой любимый шейк из Ростикса. Ума не приложу, где Соболев его взял здесь, в больнице. «Вань!» Мотаю головой, пытаясь хоть что-нибудь сказать. Мама, ни на секунду не смутившись, поправляет белоснежный воротник и качает головой. «Вань, пожалуйста!» Успокаивающе произношу, обнимая плечи руками. Черепная коробка трещит от мыслей, которые Соболев себе сейчас надумывает. Даже предположение, что я могла так поступить с нашим ребенком, абсурдно. Я ни минуты не сомневалась. Ни секунды. Клянусь Алисой. «А что вы хотели, молодой человек?» Назидательно выговаривает мама с триумфом. «Не вижу повода для таких эмоций. Прерывание беременности на раннем сроке не редкость». «Хватит!» Зыркаю на нее в ужасе. Соболев, не обращая на маму внимания, отпинывает злосчастный стакан в сторону и смотрит на меня бешеными глазами. Бешеными и пустыми. Сочетание так себе. Еще полчаса назад он шутил, показывал фотки нашей собаки и даже немного флиртовал, успокаивал ласково, пока врач обследовал ногу. А сейчас смотрит так, будто я вселенское зло. Ненавидит. Сжимаюсь в комок до состояния камня, как-то разом понимаю, что это конец. Скрывать Алису больше точно не получится. Соболев. Не отвожу от него взгляда. В моих глазах, в отличие от его, не пусто, просто уверена, потому что я вкладываю туда все сожаление, которое могу собрать внутри. Боже, мне правда жаль. Глотаю застрявший ком в горле, надо выпроводить маму и срочно все ему рассказать. И все объясню. Хриплю. Ваня хватает свое пальто и, поморщившись, громко цедит. «Ну и сука же ты, Валеева, просто конченая!» Вдыхая аромат манго и маракуйи, опускаю глаза и чувствую, как оглушительный стук двери словно по щелчку гасит мою внутреннюю лампочку. Он не поймет. Думаю, я обескуражена. Представляю широкую спину в белоснежной рубашке, быстро удаляющуюся по узкому коридору. Не поймет. Но ему придется меня выслушать.